потому и у шиверцев сразу же опустились руки, и забастовка окончилась здесь гораздо быстрее, чем могла бы окончиться. Киреев мог бы порадоваться еще и этому, но о красноярских и томских событиях он в это утро ничего не знал, так же, как не знали рабочие шиверские. Благодаря стараниям Корнея Морозова, главари, зачинщики забастовки, были теперь у Киреева на заметке. Но прок ли в этом, когда рабочие бастуют повсюду, и стачечных главарей становится так много, что даже и в тюрьмы их сажать сейчас начальством пока не велено. Надо охотиться на более крупную дичь, на подпольные комитеты и особенно на сеятелей листовок и прокламаций. Без них теперь ни одна забастовка не вспыхнет. Кто же, наконец, черт возьми, привозит сюда прокламации, кто здесь их сеет? И хотя день для Киреева начался весело, но эта мысль все же несколько портила ему настроение. Гуманность, гуманность, князь Святополк Мирский. Зачем вы, так сказать, играете в гуманность? Министру внутренних дел гуманным быть неуместно. Фон Плевет давил врагов государственной власти без всякой пощады и без гуманности. Его взорвали бомбой. Око за око, зуб за зуб. Вы думаете, вас не взорвут? Дошли с этой гуманностью до того, что на все теперь подай обязательно прямые улики, да добровольные признания подозреваемых. А вот вздернуть бы по старинке того же Петра Терешина на дыбу, и сразу стало бы известно, откуда в Шиверске берутся листовки. Филеры и провокаторы ни черта не стоят. У рабочих они тоже все на заметке. Надо их всех поменять. С этой мыслью он вышел из отделения. На дороге ему попался лакричник в коротком когда-то плюшевом пальтишке с когда-то меховым воротником. Он шел, осторожно ставя ноги. Из валенок, как шпоры, торчали пробившиеся сквозь задники соломенные стельки. И лакричник боялся, что если он пойдет быстрее, стельки могут выскочить вовсе. «Честь имею», — сказал лакричник, боком становясь на тротуаре, чтобы пропустить Киреева, и поднял руку к козырьку. Киреев остановился. «А почему бы не попробовать этого? Кажется, раньше он сам набивался». «Вам надлежит зайти сегодня ко мне попозже, вечером», — тоном безоговорочного приказа сказал Киреев и пошел своей дорогой. Лакричник весь день изнемогал от страха ожидания. Он помнил свой первый разговор с Киреевым. «Хорошего от него не жди, зачем он опять вызывает?» На этот раз лакричник явился без опоздания. Не задержал его и ротмистр. Он сухо, строго, по-деловому, без всяких обиняков, предложил лакричнику выследить, откуда, как и через кого попадает в Шиверск прокламации. Подумал и добавил, что в случае удачи он склонен будет взять его вообще к себе на постоянную службу, а пока вручил серебряный рубль. Так сказать, чтобы, глядя на изображение, выбитое на этой монете, вы помнили всегда, кому служите. Лакричник держал монету решкой вверх, смотрел на слова «один рубль» и, понимающе, кивал головой. Он вовсе забыл, что на другой стороне выбито изображение государя-императора. Глава 15. Алексей Антонович осмотрел Клавдию и нашел, что у нее воспаление легких. Болезнь эта очень коварна и может дать серьезное осложнение. Он предложил положить Клавдию к нему в больницу. Порфирий и Лиза переглянулись. Где же взять деньги на лечение? Но Алексей Антонович уловил их беспокойные взгляды и быстро прибавил. Платить не надо. В больнице есть такие возможности. Под вечер, соорудив на двух салазках удобный настил и, закутав Клавдию как можно теплее,